Я и здесь упокоиваюсь во Христе и со Христом. Как же мне не верить, что после смерти меня ожидает вечное в нем упокоение после борьбы с врагами земными? Мне и здесь без Христа тяжело, мучительно. Как же мне не верить, что тем более будет для меня мучительно без Него там, когда Он окончательно отвергнет меня от лица Своего? Так здешнее состояние наших душ предизображает будущее. Будущее будет продолжением настоящего состояния внутреннего, только в измененном виде относительно степени его. Для праведников оно обратится в полноту вечной славы, для грешников – в полноту вечных мучений».